Я смотрел в пол и отчаянно мечтал, чтобы Лемхаген перешел уже к следующему участнику. Когда он так сделал, я обмяк на стуле от облегчения. В ту ночь пьянка продолжилась в моей комнате. Линда сказала, что можно курить, только надо отключить пожарный датчик. Я отключил. Мы пили. Я поставил диск Wilco Summer Teeth. Ее не проняло. Внешне, во всяком случае, она никак не отреагировала. Я достал поваренную книгу о древнеримской кухне, купленную мной накануне в Упсале, куда нас возили на экскурсию. «Круто же! Готовить, как в Древнем Риме», — подумал я. Но не так подумала она. И наоборот, резко отвернулась и стала выискивать что-то взглядом. Народ начал расходиться по своим комнатам. Я надеялся, что Линда за ними не потянется. Но вот она тоже ушла. Я снова забурился в лес. Бродил до 7 часов утра. Вернулся. За мной бежал разъяренный человек. «Кнаусгор!» — кричал он. «Это вы, Кнаусгор?» «Да», — сказал я. Он остановился передо мной. «И давай меня костерить. Пожарный датчик? Опасно? Безответственно?» — кричал он. «Да, я был неправ», — сказал я, подумал и добавил. «Простите». Он смотрел на меня горящими гневом глазами. Меня шатало. Мне было абсолютно до лампочки все. Я ушел к себе, лег, 2 часа поспал, пришел на завтрак, и тут же ко мне подошел Ингмар Лемхаген. Он сожалеет о случившемся. Вахтер нарушил приличие. Это не повторится. Я ничего не понимал. Разве он должен извиняться? Для меня в этом происшествии не было ничего сверхъестественного. Для того человека, кем я стал за эти дни, а именно для 16-летнего подростка. Чувства меня обуревали, как в 16 лет. Вел я себя, как в 16. Я внезапно стал так не уверен в себе, как не бывал с 16 лет. Мы все собрались в комнате для читки наших текстов. Мы должны были вступать один за другим. Идея была, что это будет звучать как хор, в котором растворяются индивидуальные голоса. Лемхаген подал кому-то знак, тот начал читать. Потом Лемхаген показал на меня. Я посмотрел на него неуверенно. «Уже читать? Он не закончил?» Все засмеялись, я покраснел. Но когда все состроилось, я увидел, как хорош мой текст. Гораздо лучше остальных, укорененный в чем-то совершенно ином, более сущностном. Я сказал об этом Арве, когда мы потом стояли во дворе на щебенке и болтали. Он ничего не ответил, только улыбнулся. Каждый вечер 2 или 3 из нас читали свои произведения для остальных. Я очень ждал, когда очередь дойдет до меня. Я покажу себя Линде во всей красе. Читаю я обычно мастерски, даже, как правило, срываю аплодисменты. Но тут не заладилось. Уже на первом предложении я усомнился в тексте. Он показался мне нелепым, смехотворным, поэтому дальше я старался занимать как можно меньше места. Наконец, красный от стыда сел на свое место. Дальше была очередь Арве. И во время его чтения что-то произошло. Он всех околдовал. Он оказался волшебником. «Как же хорошо! Невероятно!» — сказала мне Линда, когда он закончил. Я кивнул и улыбнулся. «Да, очень хорошо». В бешенстве и раздрае я ушел с чтений, купил пиво и сел на крыльце своего домика. Я говорил про себя. «Линда, сейчас ты уходишь оттуда и идешь сюда. «Ты должна. Иди за мной. Если ты сейчас придешь, если ты сделаешь так, мы будем вместе. Тогда это то самое». Я прищурился и посмотрел на дверь. Она открылась. «Линда». Сердце забилось. «Это Линда! Линда!» Она шла через двор, и меня трясло от счастья. Она свернула к другому зданию, на повороте приветственно махнув мне рукой. На следующий день мы все пошли в лес. Я шагал рядом с Линдой, впереди всех. Шедшие за нами постепенно разбредались, и я остался наедине с Линдой в лесу. Она жевала травинку и время от времени поглядывала на меня с улыбкой. Я молчал. Не мог сказать ничего. Смотрел под ноги, смотрел на лес и на нее. Глаза у нее сияли. Сейчас в них не было ничего от того мрачного, глубокого, тянущего. Она была сама легкость и флирт. Жевала, пожевывала травинку, улыбалась, смотрела на меня, смотрела в землю. Что все это такое? И что оно значит? Я предложил обменяться книгами. Она сказала: «Да, конечно». Подошла ко мне, когда я лежал навзничь на траве и считал облака, и протянула книгу. «Бископс Арне. 9 июля 2001 года. Карлу Уве Кнаусгору от Линды». Написано было на ней. Я побежал в комнату за своей книжкой, уже подписанной Линде, и подарил ей. Она ушла, а я взялся читать ее книгу. Я изнывал от желания. Каждое ее слово было «она сама». Изнутри происходившего, то есть такого охватившего меня вожделения Линды, как будто мне опять 16 лет, все виделось иначе. Зелень вокруг разрасталась хаотично и буйно, но я отмечал в ней и простоту чистых форм. Они вызывали во мне почти экстаз. И эти старые дубы, и ветер, шуршащий в их листве, и солнце, и бесконечная голубизна неба. Я не спал, почти не ел, пил каждый вечер, но я не чувствовал ни голода, ни усталости и без труда выполнял программу. Диалог с Арве не прервался. Вернее, я продолжал рассказывать ему о себе, а постепенно все больше и больше о Линде. Он фокусировался на мне. Он фокусировался на других участниках семинара. Мы говорили о литературе. Моя манера рассуждать о ней изменилась. По мере общения с ним я мыслил все более раскованно. Это ощущалось как подарок. Между занятиями мы, участники, валялись на газоне и болтали. Я видел, какое впечатление на окружающих производит Арве. Его слова, его поступки, и завидовал ему, потому что мечтал бы и сам так воздействовать на людей. Вечером, когда все снова клубились на лужайке, Арве рассказывал, как брал для Ваганта интервью у Свейна Ярвола и как к нему стали открываться тем вечером неслыханные горизонты, какая камертонная точность была в каждом слове и как все это некоторым образом вымостило ему дорогу в до того неведомое. Я тоже рассказал, как делал для Ваганта интервью с Туре Ренбергом. И все получилось как обычно. Я дрейфил перед интервью, потому что в стихах не разбираюсь, но кончилось все полнейшей открытостью. Мы сидели и говорили о таком, о чем говорить невозможно. «Интервью хорошее получилось», — сказал я. Арве засмеялся. Он умудрился обесценить все, что я сказал, просто засмеявшись. Все присутствовавшие понимали и видели, что сила за Арве, и что вся наличная авторитетность сконцентрирована в одной гипнотической точке, иначе называемой «лицом Арве». Линда тоже была в нашем кружке. Линда тоже видела это. Арве перешел на бокс, на Майка Тайсона. Его последний бой, когда он откусил ухо Холифилду. Я сказал, что это понятная вещь. Тайсон чувствовал, что проигрывает, искал выход из положения и взял, да и откусил ухо. Бой прервался, но Тайсон не проиграл. Арве опять засмеялся. «Вряд ли», — сказал он, — «это было бы слишком расчетливо. А в Тайсоне нет ни грана рационализма». И Арве стал развивать тему в таком ключе, что мне пришла на ум сцена из «Апокалипсиса сегодня», где буйволу отрубают голову. Мрак, кровь и транс. Возможно, мысли мои двинулись именно в эту сторону по той причине, что Арве раньше в тот же день публично рассуждал, какую непреклонность выказали вьетнамцы. Они отрезали детям руки, в которые тем ввели прививочную вакцину, и что такой силе воли ничего невозможно противопоставить, кроме решимости зайти так же далеко. На другой день я собрал народ поиграть в футбол. Идгмар Лемхаген выдал нам мяч. Мы час погоняли его, а когда я по окончании присел с банкой колы на траву рядом с Линдой, она сказала, что у меня походка футболиста. У нее есть брат, он играет в футбол и хоккей и держится и ходит примерно как я. Не то Арве. Видел, как он ходит? Нет, сказал я. «Он ходит, как балетный», — сказала она, — «легко и воздушно. Неужели ты не заметил?» «Нет», — сказал я и улыбнулся. Она ответила быстрой улыбкой и поднялась. Я откинулся на траву и уставился на облака, белоснежные, медленно плывшие в далекой вышине плотного синего неба. После обеда я снова долго гулял в лесу. Остановился под дубом. Смотрел в листву над головой. Отщипнул желудь и пошел дальше, катая его в руке, рассматривая со всех сторон под разными углами. Тонкий повторяющийся узор маленького шишковатого, похожего на корзинку колпачка, в котором желудь сидит. Продольные полосы светло-зеленого на темно-зеленой отполированной поверхности. Идеальная, обтекаемая форма. Хоть для дирижабля, хоть для кита. «Овал нарвал», — подумал я, и улыбнулся. Все листья одинаковые. Каждую весну они выпрастываются наружу в невероятных количествах. Деревья — это заводы по производству затейливых узорчатых листьев из воды и солнечного света. С тех пор, как мне втемяшилась эта мысль, думать о монотонности стало почти невыносимо. Это все Франсис Понж, которого я читал в конце весны, по совету Рюне Кристиансена. Взгляд Понжа навсегда видоизменил для меня деревья и листья. Они прут из колодца, колодца жизни, а он неисчерпаем. О, безволие! Как страшно жить в окружении этой слепой силы во всем растущем, в лучах солнца, что горит и горит, тоже вслепую. Во мне это породило какое-то пронзительное ощущение. А другим чувством было томление, причем не абстрактное, неизвестно о чем, как в последние годы, а более чем конкретное. Его источник в ту минуту обретался в нескольких километрах от меня. «Что за безумие?» — спрашивал я себя. «Я женат. У нас все хорошо. Мы собираемся покупать квартиру. И вот я приехал сюда и хочу все сломать». «Хочу». Я шел в прореженной солнечными пятнами тени лиственных деревьев, окутанный горячими лесными запахами, и вдруг подумал, я в середине жизни. Не в смысле возраста и земную жизнь пройдя до половины, но в центре бытия. У меня дрогнуло сердце. Наступил последний вечер. Мы собрались в самой большой комнате на вино и пиво, своего рода отвальную. Внезапно я оказался рядом с Линдой. Она взялась открывать бутылку, но накрыла мою руку своей и едва заметно погладила ее, глядя мне в глаза. Все было ясно. Все решилось. Она хочет меня заполучить. Остаток вечера я думал об этом, постепенно напиваясь все сильнее и сильнее. Я сойдусь с Линдой. Мне не надо возвращаться в Берген. Я могу просто бросить все там и быть с ней. Часа в три ночи, когда я надрался уже так, как со мной редко случается, я позвал ее на улицу и все ей рассказал. Все в точности, что чувствую и что думаю. Она ответила: «Ты мне нравишься. Ты славный парень. Но меня ты не интересуешь, прости. А вот приятель твой, он огонь. Меня он заинтересовал. Понимаешь меня?» «Да», — сказал я. Развернулся и пошел в свою комнату, спиной чувствуя, что она пошла в другую сторону, на праздник. Под деревьями у входной двери кучковался народ, но Арве там не было. Я пошел, отыскал его и пересказал слова Линды, что ее интересует он, и теперь они могут быть вместе. Но меня она не интересует. Вот в чем штука, — сказал он. У меня есть девушка, совершенно изумительная. А тебе я сочувствую, — сказал он. Вот еще, — ответил я, и пошел обратно через двор, как будто в одиночку пробирался по туннелю, мимо толпы у входа, в дверь, по коридору и в комнату, где на столе стоял и светился ноутбук. Я выдернул его из розетки, закрыл, пошел в ванную, схватил с полочки стакан и шваркнул его об стену. Подождал, не всполошится ли кто-нибудь. Потом взял самый большой осколок и стал резать лицо. Я работал методично, стремясь, чтобы порезы были глубокими и покрывали все лицо. Подбородок, щеки, лоб, нос, подбородок снизу. Также методично я то и дело вытирал кровь полотенцем, резал дальше, снова вытирал кровь. Наконец я удовлетворился, потому что не осталось живого места. Сделать еще один порез. Пошел и лег спать. Многим раньше, чем проснуться, я понял, что случилось страшное. Лицо горело и болело. Очнувшись, я в ту же секунду вспомнил, что натворил вчера. «Этого я не переживу», — подумал я. «Мне же надо ехать назад, встретиться с Тони на фестивале «Кварт». Мы полгода назад забронировали гостиницу вместе с Ингве и Кари Анной. Примечание. «Кварт» — ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в норвежском Кристиансане. Конец примечания. «Это будет наш отпуск. Она любит меня, а я учинил такое». Я саданул кулаком по матрацу. «А семинарский народ? Все увидят мой позор. Скрыть его невозможно. Он бросается в глаза. Я меченый». Я сам себя пометил. Я взглянул на подушку. Она вся пропиталась кровью. Дотронулся до лица. Сплошные раны. Я все еще был пьян. Еле поднялся на ноги. Сдвинул тяжелую штору в бок. В комнату хлынул свет. На лужайке сидела вся компания с рюкзаками и чемоданами. Пора было уезжать. Я саданул кулаком по изголовью кровати. Мне придется пройти через это. Миновать шанса нет. Я должен выйти к ним. Я запихнул вещи в сумку. Лицо горело, и душа горела от стыда. Такого громадного, какого я никогда еще не переживал. Меченый он и есть меченый. Я взял сумку в руку и вышел наружу. Сперва никто на меня не взглянул, потом кто-то вскрикнул, и все уставились на меня. Я остановился. «Мне очень жаль», — сказал я. «Простите». Линда сидела тут же и смотрела на меня, выпучив глаза. Потом заплакала. И другие заплакали, а кто-то подошел и обнял меня за плечи. «Все в порядке», — сказал я. «Я просто перебрал вчера. Извиняюсь». Полная тишина. Я показал, какой я есть, и никто не сказал ни слова. «Как прикажете такое пережить?» Я сел и закурил сигарету. Арве смотрел на меня. Я выдавил улыбку. Он подошел ко мне. «Ты че натворила?» — сказал он. «Да, напился в хлам. Могу потом рассказать, но не сейчас». Приехал автобус, отвез нас на станцию. Мы сели в поезд. Самолет у нас был на следующий день. Я не представлял, как дотянуть до него. В Стокгольме вся улица пялилась на меня и обходила по большой дуге. Стыд горел во мне, полыхал. Затушить его было невозможно ничем. Только ходить с ним, терпеть, терпеть, пока он когда-нибудь не пройдет. Мы пошли на Сёдер. Наши договорились встретиться там с Линдой. Мы стояли и ждали ее на площади, которая теперь известна мне как Мэдборгарплатцен, но тогда была просто площадью. Мы стояли, ждали, и она прикатила на велосипеде, удивленная, что мы торчим здесь, когда договорились на Нюторгет. «Вон там!» — показала она, не взглянув на меня. «Ну и славно! Вот как раз ее взгляд был бы мне вряд ли по силам». Мы ели пиццу. Атмосфера была странная. Потом сидели на лужайке. Вокруг прыгали птицы во множестве, и Арве сказал, что не верит в теорию эволюции в том смысле, что она ставит на сильнейшего. Потому что посмотрите на птиц. Они делают не только что должны, но что им хочется, что приносит им радость. «Радость недооценена», — говорил Арве. «Я знал, что он о себе и Линде. Я же передал ему, что она сказала. Она сама попросила передать. Так что речь он вел о них двоих». «Я знал».